Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Уверена, что ты с нетерпением ждал встречи, ведь мои книги написаны для отдыха. Я очень бережно вложила в эту историю все, что бы хотела сказать тебе по секрету. Давай скорее открывай первую страницу. Мы будем сплетничать и рассказывать друг другу небылицы, выдавая их за правду. Как давние подружки, что не виделись 100 лет, постараемся украсить свои истории и посетуем на несправедливость жизни. Надеюсь, ты помнишь, что все, что я пишу, и эта книга в частности, плод моих фантазий. Все совпадения в ней совершенно случайны. Историческая линия в том числе. Юлия Ефимова. Игра вынужденных убийц. «Вся наша жизнь — игра», — сказал Шекспир. «И спорить с классиком не буду, ведь, повидав настолько разный мир, я замечала стиль игры повсюду. Играют дети, дамы, господа и девушка в объятиях ухажера. Она такая душка не всегда. Играет, чтоб пленить партнера. Играет старый мудрый педагог, из речи выплетая кружева. Но только дай ему предлог, он тут же вспомнит крепкие слова. В политике играют дипломаты, на сцене гамлеты, в фойе шуты. Хоть правила не всем понятны, зато причины всем ясны. И от того, как ты играешь роль, талантливо или совсем бездарно, ты сеешь повсеместно боль, промахиваясь постоянно. «Вся наша жизнь — игра», — сказал Шекспир. «А люди все — бездарные актеры. Уйдя со сцены, нам прощальный пир закатят победившие партнеры». Пролог. 30 декабря. Среди сидящих за столом не было ни мужчин, ни женщин. Лишь винтики одной большой игры, одной большой аферы, которая намечалась на завтра. «Может, все-таки не стоит этого делать?» — прозвучал тихий вопрос. На него не спешили отвечать, а на спросившего посмотрели с сочувствием. «Мы несем справедливость, а где справедливость, там и правда. Русская народная пословица, между прочим». Все же ответил ему один из присутствующих, словно пожалев струсившего человека. «Что за чушь? Это-то тут при чем?» Психанул тот, кто предложил остановиться. Русский народ веками складывал свою мудрость в пословице, чтоб передать ее потомкам. Столетиями, даже когда еще не было письменности, они передавались из уст в уста и как бы закреплялись в генетическом коде нации. Это все делалось, чтобы сохранить нашу идентичность, наше чувство справедливости, если хотите. А ты говоришь «чушь». Нет, не чушь. И ты, и я, мы оба знаем, что если завтра не добьемся этой самой справедливости, то счастливыми мы себя уже не почувствуем. Никогда. Мы должны перевернуть эту страницу, чтобы идти дальше. Так что все. Разговоры окончены, роли расписаны, план выверен до секунды. Назад дороги нет.